О, всеми голосами раковин ты пел ей, травкой каждою, она томилась лаской вакховой, литейских маков жаждала, но как бы те моря ни солоны, тот мчался, стены падали, и кудри вырывала полными горстями, в пену падали.